Глава четвертая, в которой все мужики – козлы. Олег Евгеньевич третий день приобщался к унылому богемному существованию. Он посещал местные театры и концерты. Попал даже на выступление одной оперной дивы, на концерте которой большая часть непринужденно общалась, практически не обращая внимания на старания дивы. Насчет манеры поведения Олег усвоил один момент. Чем ты хуже относишься к окружающим, тем лучше они относятся к тебе. Парадоксально, но в городе это правило было золотым. Немного потренировавшись, командор вдруг стал частью окружающего мира. Татарин в свое время научил его перку, стальной взгляд убийцы, а Олег, в свою очередь, модифицировал это умение под местные потребности. К концу первого дня Олег Евгеньевич научился смотреть на собеседников, словно на помет. Взгляд был настолько высокомерен, что его везде принимали за своего. И таки да, дорогой слушатель, это был тот самый случай, когда ученик превзошел учителя. Вечерние променады О'Бендер разбавлял дневными посиделками в кафе, ожидая кого-либо из напарников. И вот на четвертый день это свершилось. Из роскошной уличной кафешки «Ля Грант» открывался чудесный вид на городскую площадь. Часы на башне показывали 2 пополудню, и респектабельный посетитель вальяжно расположился в удобном кресле за небольшим столиком. Он третий день обедал в «Ля Гранде» и оставлял неплохие чаевые. Официанты ходили перед ним по струнке. В господине чувствовалась порода и стать. Как ты, наверное, догадался, дорогой слушатель, этим самым господином и был наш покорный слуга. Командор не стал останавливаться на манерах и взгляде. Одет он был согласно местному этикету. Олег вдумчиво просматривал газету «Вестник другого мира». В разделе «Он ищет» не было никаких сообщений, предназначенных для кутюрье. Посетитель сделал глоток чая и сложил издание. Убрав газету, пещерный кутюрье сильно удивился. Перед ним на соседнем кресле сидел Шура. Он улыбнулся, бесцеремонно схватил чашку и налил себе чай из небольшого заварника, стоявшего в центре стола. В этот момент к столу подлетели 2 официанта. «Господин, нам выгнать этого хама!» – поинтересовался гоблин в смокинге с ником Гастон. Вальяжный господин горько вздохнул и посмотрел на наглеца своим новым взглядом. «Аля все вы лица нетрадиционной сексуальной ориентации, один я Д'Артаньян». И голосом утомленного, но видавшего вида аристократа, произнес. «Оставьте его, Гастон. Это недоразумение мой слуга, Бонифаций». На Гастоне был одет смокинг. Дорогой слушатель, гоблин в смокинге – еще то уморительное зрелище. Но по нему было видно, как сильно официант старается выслужиться перед посетителем. «Благодарю, Гастон, за вашу помощь», – поблагодарил командор официанта. Гоблин с презрением поглядел на горе-помощника с именем Бонифаций, давая понять тому, насколько он ничтожен. «Всегда к вашим услугам», – ответил гоблин, и официанты исчезли по своим делам. «И что это сейчас было?» Бонифаций был слегка шокирован то ли манерой поведения компаньона, то ли своим новым именем. Высокомерный взгляд «Я один Д'Артаньян» сменился обыкновенным. «Здравствуйте, Шура! Как ваш вояж?» Олег заботливо подлил чай в чашку аналитика. «Это, мать вашу, что сейчас было?» Взорвался аналитик. «Успокойтесь, коллега! Это был мой новый перк! Вы же помните мой взгляд убийцы? А это его своеобразная модификация!» «Зачем?» «В этом городе тебя уважают, если ты смотришь на других с презрением. Пришлось учиться, влезать в шкуру, чужую шкуру. Но заметьте, у меня это прекрасно получилось». «Что есть, то есть», — согласился аналитик. «Так что у вас там за броня, дарящая свободу?» «Для начала лучше расскажите, Шура, как ваша встреча прошла?» «Да никак», — с какой-то растерянностью произнес аналитик. «Муза так и не появилась. Я практически каждый день отправлял объявление, но все глухо. Походу, она забила на меня. У меня для вас хорошие новости. Мне посчастливилось познакомиться с парой журналистов, которые подкинули мне одну замечательную идейку». «Интрига», — иронично заметил Шура. «Так вот, эти товарищи по пьяной лавочке поведали мне об одном инциденте, произошедшем в том мире», — продолжил рассказ командор, не обращая внимания на подколы аналитика. «Скажите, Шура, что вы знаете про гонконгскую мафию?» «А нахрен вам триады?» «Товарищ аналитик, давайте по делу, это важно!» Взгляд Шуры принял озабоченный вид. Он почесал затылок и сделал несколько глотков из чашки. «Умеете вы озадачить, уважаемый!» «Давайте по делу, Бонифаций!» категорично потребовал Олег. «С восточной стороны материка находится группа островов, по территории, сопоставимая с самим материком. По слухам, правит теми землями жестокой рукой некто хан Шай. И вроде как он беглый зэк, как мы с вами. На этих островах жестокая мафиозная иерархия. Одни кланы находятся в жестком подчинении у других. А чем это отличается от происходящего на материке?» Озадачил вопросом аналитика Олег. «У нас это делается неявно, с закосом под демократию, а на островах этой фигней не страдают, все четко». Шура сделал еще несколько больших глотков из чашки. «Все попытки закрепиться на желтых островах потерпели фиаско. Островитянам не удалось проникнуть на материк, их тут же вырезают. И, в принципе, это все, что я знаю». «Не густо», — констатировал командор. «У журналюк я выяснил следующее. В том мире с контура пропал заключенный. И это дело рук гонконгской триады». «Как? С контура?» – непонимающе спросил аналитик. «Разве такое возможно?» «Я несколько раз переспросил. Заключенного угнали с контура. У вестового есть полный расклад. Кто, когда, чего и как. Как вы понимаете, Шура, подобное журналистское расследование – это бомба в прямом и переносном смысле. И это самое расследование зарубили на корню. Я предложил денег за материалы, но эта сволочь заломил такую цену. В общем, в финансовой плоскости этот вопрос разрешить не получилось. И я предложил ему эквивалентный вариант с меньшими последствиями». «Чего вы ему предложили?» «Интервью с беглым каторжником». Командор широко улыбнулся. «И тут появляетесь вы, Бонифаций». «Уважаемый командор, у меня нет слов. Вы либо гений, либо балбес. А может быть, два в одном? Вы хотя бы выяснили, где искать этого писаку?» «Его не надо искать. Мы договорились встретиться 27-го и обсудить все детали в хвосте павлина». Взгляд аналитика наполнился ехидством. «Умеете вы удивить, командор!» «Да в чем проблема-то? Встретимся в хвосте, поговорим, дел-то!» «Встретимся, поговорим!» – передразнил Олега аналитик. «Хвост павлина, ресторан-клуб, заведение элит-класса. Туда людей с куда большими деньгами, чем у нас, пускают выборочно. Нет, я, конечно, подозревал, что вы тут станете своим в доску, но не думал, что настолько». «Я в Озерске не последний человек», — промелькнула мысль в голове Олега. «Вот я дурак! Этот поганец решил меня проверить!» Аналитик понял суть происходящего сразу же, как услышал название ресторана. «Понты, говорите?» Лицо аналитика растянулось в ехидной улыбке. «А что, в это место и правда так трудно попасть?» — с горечью в голосе спросил командор. «Простым смертным, да», — вынес свой вердикт аналитик. «Но мы с вами не абы кто. Не забывайте, вы уважаемый кутюрье, а я так вообще пуп этого мира. Я думаю, мы с этим справимся». «Очередной гениально-аналитический план?» «Назовем эту ресторанную аферу планом «Б», чтобы никто не догадался. Далее разработка плана полностью поступает под мою юрисдикцию». Следующие несколько дней подельники самым плотным образом изучали ресторан-клуб закрытого типа «Хвост павлина». Завсегдатаи этого гламурного местечка были личностями с высокими жизненными принципами. По сей причине расспросить, как там, не особо получалось. И если командора с его новым перком они хоть как-то воспринимали, то Шуру они в упор не замечали, глядя сквозь него. После очередной попытки завести подобный разговор, Шура в сердцах плюнул и готов был уже сдаться. «Ненавижу этот гребаный Озерск! Кругом одно снобье!» «Так что, план «Б» коту под хвост?» Цинично поинтересовался Олег. «Пока нет!» Аналитик показал зазор между большим и указательным пальцами. «Мы вот настолько от фиаско, а вы решили меня потроллить?» «Ни в коем разе!» Голос командора звучал искренне, а во взгляде читалось превосходство Д'Артаньяна. «Бонифаций, сколько вас можно учить?» Надменным тоном произнес Олег. «Если у вас не выходит воздействовать на ситуацию под прямым углом, необходимо сменить его на более острый». Из дверей заведения с недовольным видом вышла симпатичная девушка. Она не была похожа на завсегдатая хвоста. «Официантка!» – осенила аналитика и, судя по ее расстроенному виду, бывшая. «Командор, я, кажется, влюбился!» Олег непонимающе глядел на компаньона. «Вы, Шура, головой не ударились?» Вы сами мне предложили поменять тупой угол на острый». Аналитик показал пальцем напрочь уходящую девушку. «Вон пошел мой острый угол! Встретимся вечером на квартире!» Аналитик засверкал пятками, бросившись вдогонку за девушкой. Командор проводил взглядом Шуру и, не торопясь, отправился на съемную квартиру. С жильем в Озерске дела обстояли по-особенному. Для многих гостей курортного города это была больная тема. Практически все оно позиционировалось в качестве элитного и стоило баснословных денег. Если в любой другой части материка можно было снять номер за пару десятков серебряных, то в высокомерном городе Озерске какая-нибудь задрипанная квартирка могла сдаваться не меньше, чем за сотню золотом. И самое поразительное, что даже эти халупы не пустовали. Олег Евгеньевич скупердяйничать не стал, сняв небольшой домик практически на самой окраине города. Стоило это удовольствие 350 золотых. Дороговато, но домик того стоил. В зале стояли пару кресел и небольшой журнальный столик, угловой диван и несколько книжных шкафов. У стенки располагался приличных размеров камин из мрамора. О чем-то похожем когда-то мечтала Светлана. О чем-то похожем, наверное, мечтает любая женщина. В изначальном мире подобным жильем владели немногие, как правило, успешные люди. Все остальные довольствовались небольшими съемными квартирками. Две сумки сиротливо стояли в углу у входа. Третью Олег водрузил на журнальный столик. Спустя почти неделю он вспомнил про трофей, доставшийся по случаю в честном бою. Командор раздвинул штору на окне и без церемоний вытряхнул содержимое сумки на стол. Вещей было не так уж и много. Олег внимательно рассматривал шмотки сквозь зеленое стеклышко. Вещи были сильно поношенными и в основном относились к крупному типоразмеру. Видимо, псих готовил их себе на вырост. Четыре пробирки с зельем восстановления жизни тут же перекочевали в основную сумку командора. Весь шмот Рукха без раздумий полетел на пол. Для человека в вещах не было ничего подходящего. На столе осталась лишь пара интересных вещиц. Свиток с непонятными письменами, красивая резная шкатулка и два перстня для крупного типоразмера с сомнительными характеристиками. Недолго думая, кольца Олег отправил в кучу с остальным шматьем. Командор начал самым пристальным образом изучать свиток. Рецепт эпической вспышки. Изобретатель – Рохам Ушедший. При повреждении колбы происходит сильнейшая вспышка, ослепляющая всех врагов, глядящих в вашу сторону. Дальше шел рецепт, написанный кракозяброй, хотя некоторые ингредиенты читались. Наконец, руки дошли до небольшой шкатулки. В стеклышке она значилась как шкатулка, без всяких наборов и кракозябр. Просто шкатулка. Олег открыл крышку и сильно удивился. Внутри лежал приличных размеров рубин красного цвета. Стеклышко обозначило его как великолепный бордовый рубин, камень высокой чистоты. В голове всплыла не очень хорошая комбинация. Два гопника едут навстречу к лидеру отморозков и везут с собой огромный и наверняка дорогостоящий камень. Лидер отморозков едет в этом же омнибусе и знает, кому достались трофеи. Если это была контрабанда и Штык следил за перемещением груза, то дело плохо. А если это была случайность и рубин был дорогим подарком потенциальному работодателю? Олег сейчас был счастлив, что не стал близко знакомиться с огненным Штыком. Тот, в свою очередь, тоже не знал, кого искать. Были только несколько общих примет. Человек, да и все, что известно. Сокровище командор убрал во вторую сумку и отправился в свое любимое кафе ждать результата похождений аналитика или тарана, если повезет. Ожидание закончилось ничем. Таран так и не появился, и Шур куда-то пропал. На следующий день к вечеру пылкий влюбленный появился на съемной квартире. Аналитик был утомлен. «Поздравьте меня, командор! Мой роман удался!» «Поздравляю, Шура! Пока, правда, непонятно с чем». «Эх, командор, командор!» Аналитик тяжко вздохнул. «Вам бы порадоваться за друга. Все-таки два любящих сердца обрели друг друга, попутно решив нашу проблему». «А вот это уже интересно. Рассказывайте». «Не буду», — злорадно отказался аналитик. «Вы все сами скоро узнаете». Командор поведал Шуре о своих приключениях в познавательном путешествии и показал добытые трофеи. Аналитик аж присвистнул, узрев огромный рубин. «Я даже не знаю, что вам и сказать. Скорее всего, эти два идиота проходили обряд посвящения, а принимал его сам Штык. Если бы он знал, что они везут, он ехал бы с вами до конечной, отследил бы вас и вскрыл в первый же вечер. Так что расслабьтесь. Не знает он про рубин». Я еще и данные его успел срисовать. Ну, там статы, колечко. Хотите посмотреть?» «Командор, как можно быть таким беспечным? Вы получили информацию, которая стоит очень дорого. И этот камень можно продать 1 000 000 за 1,5. И это как минимум. А статы штыка уйдут еще дороже. Вот только я не знаю таких игроков, которые купят эту информацию». Аналитик начал бесцеремонно копаться в куче вещей, откладывая какие-то в сторону. «Неплохой улов. Некоторые шмотки можно на тараном цепить». До сих пор эта мысль не посещала Олега, и он по новой принялся рассматривать вещи. Шура разбудил компаньона ни свет ни заря, в 8 часов утра. Аферисты брели по пустынным улицам курортного города. Озерск был построен на воде, и в утренние часы в нем было ужасно зябко. «Шура, куда вы меня тащите?» «План Б», — скупо ответил аналитик. «Товарищ аналитик, может, вы как-то хотя бы в общих чертах обрисуете мне ваш новый секретный план?» «И лишить себя удовольствия? Ну уж нет!» Олег решительно развернулся и побрел в обратном направлении. «Стойте, командор! Нам в другую сторону!» «Это вам в другую сторону!» Пробурчал недовольный и сонливый Олег, продолжая движение в сторону съемной квартиры. «Ладно, ладно!» – сдался аналитик. Командор вновь сменил курс. «Внимательно слушаю. Расклад такой. Моя новая пассия недавно была уволена из хвоста. Кто-то из клиентов полапал ее у столика. Она сделала замечание, за что и поплатилась». «А от меня вам что нужно?» «Командор, что у вас за дурацкая манера перебивать, не дослушав?» «Виноват», — повинился Олег, пожав плечами. Аналитик тяжело вздохнул и продолжил. «Год назад известное гастрономическое издание «Едим» пропесочили хвост павлина в одной из своих статей. Хвост, место закрытое, и фейс-контроль не пропустил журналиста внутрь. В общем, их обвинили в снобизме и чмошничестве». «Прям так и написали! В чмошничестве!» Другими словами, конечно, итог для хвоста был тяжек. 30% клиентов переметнулись в другой ресторан-клуб «Золотой батон». Бисквит бегал за постоянными клиентами, растолковывая, что это был заказ конкурентов, и кое-как разрулил проблему. Ушло у него на это 1/2 года, и туева хуча денег. «А Бисквит — это...» «Бисквит — хозяин хвоста павлина. Сейчас у него небольшая фобия к репортерам, едим. Боюсь, второго подобного потрясения хвост не переживет». «А моя задача?» — потянувшись, спросил командор. «А вы, друг мой, тайный журналист издания «Едим». Вы прибыли в город, чтобы вновь оценить гостеприимство местных ресторанов. По совместительству вы потенциальный шафер на моей свадьбе». «Вот сейчас я вообще ничего не понял». «Чего непонятного, командор? Я влюбился, вы мой друг. Случайно заведете речь, мол, оказались здесь по долгу службы, так и так. Пишу для издания, непредвзятый обзор для «Едим». Упомянете хвост павлина, мол, в этом году вы их тонким блинчиком раскатаете». «Я про другое. Вы правда жениться собрались?» «Нет, конечно». Шура скептически покачал головой. «Можете за меня не беспокоиться». «При чем здесь вы?» Командор смотрел на аналитика недобрым взглядом. «Я про девушку говорю. Вам не кажется, что это крутовато? Сделать предложение, а потом кинуть?» «А, вы насчет этого?» Аналитик улыбнулся. «Это очень корыстная особа. Она сдаст нас своему бывшему боссу. Я с ней поскандалю, на этой почве мы и расстанемся». «А если не сдаст?» Олег с прищуром посмотрел на аналитика. «В таком случае истинные джентльмены держат свое слово». Командор ухмыльнулся. Встреча прошла как по нотам. Олег познакомился с красавицей, она назвала себя Камиллой, но стеклышко предательски выдало истинный ник – людоедка. Парочка вела себя ровно так, как ведут себя пылкие влюбленные на свиданиях. Через какое-то время людоедка Камилла пожаловалась новому знакомому на сложные жизненные обстоятельства, благодарила небеса за то, что в такой сложный жизненный момент Алексаша попался на ее жизненном пути. Только теперь до Олега начало доходить, о чем ему толковал аналитик. Камилла говорила много и не по делу. Своим неугомонным ртом она охватывала практически весь спектр тем, начиная от погоды и заканчивая политикой. Если уж быть до конца откровенным, разбиралась она в этом слабовато. Дальше диалог зашел о работе. На эту тему самым аккуратным и деликатным образом подругу вывел Алексаша. Людоедка рассказала новому знакомому, как она потеряла работу и какой козел ее босс, ставший на сторону клиента. Командор душевно успокоил барышню, пообещав небесные кары пафосному заведению «Хвост павлина». Олег поведал людоедке о своей новой профессии, не забыв упомянуть о своей грядущей статье. Посидев с пылкой парочкой еще какое-то время, командор откланялся, сославшись на какие-то срочные дела, но, уходя, пообещал Камилле и людоедке раскатать злополучный хвост. 27 числа два человека стояли напротив ресторана клуба «Хвост павлина» в ожидании репортера. Олег глянул на карманный хронограф, часы показывали 10 минут шестого. «Походу, кинул нас, ваш писака!» — с грустью констатировал аналитик. «Обидно! Столько возни, и все коту под хвост!» Компаньоны, не торопясь, направились в сторону от хвоста павлина. «Постойте, командор!» Вестовой бежал со всех ног, вслед за подельниками. Журналист подбежал к компаньонам, тяжело дыша. «Извините за опоздание!» — поздоровался репортер. «Проклятый город! Цены на все бешеные! Пришлось бегом добираться!» «Познакомьтесь, Бонифаций. Это Вестовой, эльф, о котором я вам рассказывал». «Бонифаций», — представился Шура, протягивая руку. Скупая надменная улыбка скользнула по лицу Олега. Этот момент не ускользнул от аналитика, но спектакль уже начался. Троица переместилась в конец очереди, и журналист осторожно начал закидывать удочки. «А вы, Бонифаций, из какой каторги? Желтых островов или с Турамса?» «Послушайте, господин журналист, вам не кажется, что толпа у входа не самое удачное место для подобных разговоров?» Грубо осек Вестового Шура. «Сейчас зайдем внутрь и там спокойно поговорим». «Господа, вы серьезно настолько влиятельной личности, чтобы попасть в хвост?» С издевкой поинтересовался Вестовой. «Я нет», с абсолютно серьезным видом произнес аналитик. «А вот господин командор весьма уважаемая личность». Репортер скептически ухмыльнулся, а Олег достал небольшой блокнот и что-то в него записал. Из двери в заведение показалась фигурка эльфийки в форме официантки. Она что-то прошептала на ухо орку фейс-контрольщику и скрылась. Тот, в свою очередь, огласил ожидающим гостям следующее. «Дорогие гости, у нас неожиданно появился свободный столик, и сейчас я произвольно приглашу кого-нибудь из вас посетить наш ресторан». Челюсть Вестового нужно было поднимать с пола, когда орк выбрал именно их троицу. Гости с непринужденным видом прошли в заведение под завистливые взгляды ожидающих. У входа их встретил суетливый метрдотель, человек. Он любезно пригласил гостей за небольшой столик у окна с очень красивым видом на город. Олег посмотрел на труженика хвоста взглядом «Один я Д'Артаньян», что-то записал в своем блокноте и с деловым тоном поинтересовался. «А скажите, уважаемый, нет ли у вас отдельных кабин?» «К сожалению, сейчас они все заняты», — виновато отчитался труженик ресторана. Командор внес еще какую-то запись в свой блокнот. «Но если вы желаете, я попробую что-нибудь сделать. Подождите минутку». Олег демонстративно что-то вычеркнул из своего блокнота. Вестовой попытался заглянуть в блокнот командора, но тот резко захлопнул его перед самым носом журналиста. Расторопный метрдотель практически бегом вернулся к гостям. «Я все уладил. Для вас нашлась удобная кабинка на втором этаже». Командор надменно улыбнулся. «Уважаемый, что я вам за это должен?» Олег полез в свою сумку за кошельком. «Абсолютно ничего», — категорично заявил метрдотель. Небольшая комнатушка была обустроена весьма удобным образом. Вокруг овального стола с красивыми резными ножками располагались 5 удобных кресел. Большое окно было предусмотрительно задернуто толстой парчевой шторой бордового цвета. Командор категорично усадил журналиста во главу стола. Сами аферисты уселись по правую и левую руки от гостя, надежно перекрыв ему выход. «Как вы, наверное, понимаете, мне нужны гарантии, и для этих целей я захватил с собой зелье распознания». Вестовой поставил на стол небольшую колбу и вопросительно посмотрел на Бонифация. «Так не пойдет», — категорически отказался Шура. «Мне, в принципе, все равно, но статус командора должен остаться тайной». Вестовой глядел с подозрением. «Без гарантии я с вами не буду разговаривать». «Клятва перед ликом богов, мне кажется, достаточная гарантия», — предложил Олег. «Как вариант», — согласился Вестовой. «Итак, я клянусь, что являюсь беглым каторжником, а вы что, расскажете мне все без утайки об интересующем меня деле?» «По рукам», — Вестовой протянул руку аналитику. «Я гляжу, вы тут дальше сами поладите?» Командор посмотрел на хронограф. «Я не против», — согласился журналист. «А я против», — категорически запротестовал Шура. «Не поймите меня неправильно. Командор имеет большой вес в криминальной среде. Он лично знаком с четырьмя королями». Вестовой с удивлением перевел взгляд на командора. Выражение лица Олега не изменилось ни на йоту. «Так вот, если потом общество с меня спросит, что, мол, ты наговорил этому репортеру, у меня будет свидетель нашего разговора». Журналист пожал плечами. «Ну, пусть будет по-вашему». Дальше дорогие гости ресторана «Хвост павлина» сделали заказ. Командор любезно попросил вестового ни в чем себе не отказывать, и журналист любезно воспользовался предложением. Под хорошую закуску и приятный коньячок Бонифаций поведал вестовому о нелегкой жизни заключенного одной из каторг «Желтых островов». Аналитик рассказал кучу различных баек и реальных случаев из нелегкой жизни каторжников, красочно описав быт и проблемы, не забывая периодически подливать дорогой коньяк дорогому гостю. На удивление, Шура быстро нашел подход к журналисту, и спустя полтора часа два подвыпивших человека чуть ли не братались. Все это время аналитик рассказывал о себе и своих проблемах, совершенно не интересуясь расследованием вестового, что дико напрягало Олега. Но спустя еще бутылку коньяка журналист сам начал рассказывать про свое расследование. Да еще как начал. Он рассказывал не столько о самом расследовании, сколько о том, как он его проводил, с кем говорил и какие выводы делал. Если бы его спрашивали в лоб, многие детали пропали бы в сознании журналиста. А сейчас вестовой хвастался хорошо проделанной работой. Из рассказа выходила следующая картина. Бухгалтера одной малоизвестной, но сильно денежной конторы закрыли на 5 лет в одной из гостюрем. У пройдохи была толковая любовница, и эта любовница по совместительству была родственницей одного высокопоставленного мафиозника. Весь кэш ушлые ребятишки спрятали в другом мире, и за малую мзду мафиозники взялись выкрасть родственничка такого уважаемого человека. Подкупив кого нужно, бойцы триады выпилили бухгалтера вместе с частью процессора, а после вывезли в Гонконг, где молодые проживают счастливо по сей день. Историю эту по пьяни поведал в том мире один обиженный труженик мафиозной конторы, которого непосредственно втянули в сие действо, пообещав золотые горы. Но, как ты понимаешь, дорогой слушатель, обещания так и остались обещаниями. Также этот бедолага поведал журналисту о иерархии представителей мафии в другом мире. Как выяснилось, всеми делами на материке заправляли не 10 кланов, как было принято считать, а 13. На почетном 13-м месте находился клан «Жемчужные драконы». Служил он, по большей части, для решения спорных ситуаций между материком и островами, что-то вроде посольства. Если остальные кланы дюжины периодически меняли свои позиции в борьбе за рейтинг, то клан «Жемчужных» не двигался, держась мертвой хваткой за 13-е место. Драконами на материке руководила некая Шамли, родственница известного Ханшая, бежавшего с Желтых островов заключенного. Но знающий человек поведал вестовому, что всем рулит помощница лидера клана Шанли, по совместительству дочка Ханшая. Получалась следующая картинка. Номинально рулила Шамли, сварливая старуха, а по факту всем рулила ее молодая помощница Шанли. Различие в именах заключалось всего в одной букве. Храбрый репортер даже подумывал взять у представительниц клана интервью. Он рассказал несколько историй о своих попытках связаться с представительницами триады. Но они ни в какую не желали идти на контакт. Его последним шансом был съезд феминисток. Старуха Шамли с молоду имела самые плотные сношения с феминистическим обществом, всячески его спонсировала и не пропускала ни одного мало-мальски серьезного съезда. И в этом году она со своей помощницей должна была посещать сие мероприятие. Вестовой собирался перехватить барышень на съезде, но расследование быстро закрыли. Впрочем, где должно было происходить это чудесное действие, репортер не рассказал, так как дошел до нужной кондиции. Аналитик по-дружески предложил проводить нового приятеля до дома. Собутыльники собрались и весело покинули заведение «Хвост павлина». После ухода Олег посидел еще минут 10 и попросил счета официанта. Тот любезно кивнул головой и пропал. Прислужника не было более получаса, и эта ситуация начала изрядно бесить командора. Наконец, дверца приоткрылась, и в комнатку зашел толстый гном. «Наконец-то!» – не глядя, раздраженным голосом произнес Олег. «Сколько можно ждать?» «Прошу прощения за ожидание», – извиняющимся тоном произнес гном. Командор взглянул на гнома сквозь стеклышко. Толстячок с ником «Бисквит» нагло уселся напротив Олега. «Меня зовут...» «Я знаю, кто вы», — перебил гнома командор. «Сейчас мне хотелось бы оплатить счет и уйти по своим делам». «Я, собственно говоря, по этому вопросу к вам и пришел», — залебезил гном. «Все, что вы выпили и съели за счет заведения». Командор смотрел на собеседника взглядом «Я один Д'Артаньян». Что-то подсказывало ему, это еще не конец. «Нет», — категорически заявил Олег. «Я хотел бы оплатить свой счет самостоятельно». «Послушайте, уважаемый, я знаю, что вы изъедим, и я прекрасно знаю, что мой ресторан заказали». «Ну, допустим, это так», — сдался Олег. «И что вы с этим сделаете?» «Я? Ничего». Гном осторожно развел руками. «Я всего-навсего предлагаю оплатить ваш счет по-дружески, а сдачу вы можете забрать себе». Гном глазами указал на сумку, стоящую у края стола. Олег отодвинул сумку ногой в сторону и с грустью произнес. «К сожалению, у меня четкие инструкции. О хвосте либо плохо, либо ничего». «Ничего меня тоже вполне устроит», — категорично заявил гном. «Там и вам, и начальнику вашему хватит». Бисквит отодвинул обратно сумку с деньгами. «Ну, ничего так ничего». Командор улыбнулся, взял сумку и направился прочь из культурного заведения. Аналитик не стал усердствовать и проводил нового знакомого до ближайшего перекрестка, благополучно затерявшись в толпе игроков. Когда груженный Олег покинул хвост, компаньон ожидал его на другой стороне улицы. «Бонифаций, с вашим новым другом все в порядке?» – заботливо поинтересовался Олег. «К сожалению, мы потеряли друг друга в плотной толпе, и теперь, наверное, не встретимся никогда», – с притворной грустью произнес Бонифаций. «Ну и слава богу! Тут нам, уважаемый аналитик, хвост павлина небольшую компенсацию выделил». Олег тряхнул тяжелой сумкой. «Проклятые взяточники!» — с наигранной озабоченностью произнес Шура. «И не говорите, куда этот мир катится? И сколько же нам компенсировали?» «Без понятия», — честно ответил Олег. «Доберемся до дома, узнаем». «Вы идите, а у меня осталось еще одно незаконченное дело. Меня невеста предала». Аналитик тяжело вздохнул. «Практически в душу плюнула». «А я так мечтал побывать шафером на вашей свадьбе. Мальчишник собирался устроить». «Устроить мальчишник нам никто не запрещает, благо и денег теперь навалом». На то мы порешили. Олег поволок тяжелую сумку домой, а Шура отправился устраивать разнос бывшей невесте. Денег в сумке оказалось 100 000. Не сказать, что очень много, но компаньоны и на это не рассчитывали. Взятка оказалась приятным бонусом. Отмечать решили с размахом. Но так как Шуре основательно надоел снобизм Озерска, компаньоны отправились в один из лучших ресторанов самого бедного района в городе. Здесь народ был попроще, а цены не так сильно кусались. Заведение с кричащим названием «Меч-рыба» встретило гостей со всем радушием. За взгляд Д'Артаньяна в заведении запросто можно было получить в лицо. Олег уже отвык от подобных мест. Компаньоны для начала заказали по кружке пенного и закусок. «Так что у вас вышло с невестой?» – участливо поинтересовался Олег. «Все прошло как по нотам. Я наорал на нее, ссылаясь на вас. Мы поругались, а после она послала меня лесом. Я даже заплакал». «Ну, тогда за скупые мужские слезы?» – предложил тост Олег. Компаньоны ударились пивными кружками и пригубили из них. Взгляд командора принял настороженный вид. Он с досадой глядел за спину Шуры. Аналитик, недолго думая, повернул голову. В другом конце зала, за небольшим столиком пестрой компании игроков, что-то бурно обсуждала. И только Муза, сидя молча в этой компании, улыбаясь, глядела на аферистов. «Блядь, попили пивка!» — с досадой произнес аналитик. Это был первый случай в жизни Шуры, когда он позволил себе выразиться матом. Видимо, дружба с Олегом Евгеньевичем очень плохо на него влияла. «Что делать будем?» Командор поставил на стол половину кружки пива. Аналитик положил на край стола пару золотых. «Сваливаем в темпе!» Компаньоны быстрым шагом направились прочь из заведения. Муза молча проводила их взглядом, но из-за стола так и не поднялась. «Кажется, пронесло!» Напряженным тоном произнес Шура. «Как вы думаете, товарищ аналитик, она здесь по вашу душу?» «Вряд ли. Весь этот состав я уже видал. Они работают вместе над общими проектами. Скорее всего, она обделывает какие-нибудь свои делишки в городе. Блин, как же этот мир тесен!» «Что ж вы, патрон, так и уйдете, не поздоровавшись?» Компаньоны встали словно вкопанные. Бежать смысла не было, а так как она их заметила, объясниться нужно было. «Не хотел вас отвлекать от важных дел». «С каких это пор мы перешли на «вы»?» Лукаво поинтересовалась муза, подойдя к аферистам вплотную. «С тех пор, как ты его кинула», — ответил командор. «Это вы про объявление? Ну, простите, патрон, совершенно не было времени. Дела, знаете ли, то-то, то-это. Я видела ваше объявление, Александр, но вы же сами знаете, какой у меня безумный график». Гоблинша дружелюбно улыбнулась. «У меня и сейчас дело намечается. Ваша помощь была бы весьма кстати». «Я пас», — лаконично ответил Шура. «А что так?» — не унималась муза. «Вы же помните, что стоит на кону?» «Извини, муза, я пообещал командору помочь с одним дельцем». «Грамотно стрелки перевел стервец», — мелькнула мысль в голове Олега. «Командор, а могу я у вас позаимствовать Александра на какое-то время?» «Без вариантов», — категорически обрубил Олег. «Ты же без него свои дела в городе проворачивать собиралась?» «Собиралась», — согласилась гоблинша. «Планы не поменялись. Ты занимаешься своими делами, а мы своими». В глазах музы светилось желание придушить дерзкого человека, но она сдержалась. Видимо, Шура ей действительно был сильно нужен. «А помните, Александр, мы как-то с вами поспорили на честный ответ. И, насколько я помню, вы в тот раз проиграли». Шура молча кивнул головой в знак согласия. «Так вот», — продолжила муза, «мне очень хотелось бы знать, что у вас за новое мероприятие». «Хотим встретиться с главой жемчужных драконов», — с недовольной миной ответил аналитик. «А помните ли, патрон, как вы потребовали от меня, чтобы ответ был максимально развернутым, и я согласилась?» «Свобода! Если все пройдет как надо, мы обретем свободу!» «Свобода – дело святое!» – наигранно произнесла муза, сжав руки на груди. «Давайте я вам помогу!» Компаньоны переглянулись. Даже в самых смелых мечтах аферисты не могли себе представить, чтобы муза ни с того ни с сего, без выгоды для себя, возьмется им помогать. «А в чем подвох?» – не удержался командор. «Ты просто так ничего не делаешь!» Муза задумчиво посмотрела на аналитика. «Вам наверняка пригодятся мои возможности и связи, и я всячески буду вам помогать. Но если у вас провалится ваше мероприятие, вы, Александр, совершенно безвозмездно потрудитесь на мои интересы». «А если Александр откажется?» С иронией поинтересовался командор. «Тогда я забью на все свои дела и сделаю вашу жизнь невыносимой. Поверьте, я никаким образом не буду вам мешать. Я вам даже могу подсказать, где найти старуху Шамли». «И где?» – с недоверием поинтересовался Олег. «Через пару недель она будет на съезде феминисток. Вот только в этом году мало кто знает, где он будет проходить». Гоблинша надменно улыбнулась. «А мне совершенно случайно стало известно, где состоится сие чудесное мероприятие». Муза многозначительно замолчала, дав несколько секунд на размышление компаньонам. «Хорошо, ты в деле!» – без раздумий согласился аналитик. Нельзя сказать, что командору пришлось по душе такое решение, но спорить он не стал. «Вот и славненько!» – улыбнулась муза. «У меня сейчас дела, но позже я с удовольствием с вами пообщаюсь. Где мне вас найти?» «Завтра во второй половине дня в ресторанчике «Ля Гранд». «На центральной площади», — сухо ответил Олег. Гоблинша молча скрылась в направлении меч рыбы, попутно унеся с собой отличное настроение. «Товарищ аналитик, вы думаете, она нам и правда будет помогать?» О, Бендер с досадой глядел вслед уходящей музе. «Думаю, нет, товарищ командор. Но она обещала не мешать, по крайней мере, не вмешиваться напрямую. А это уже жирный плюс в нашей ситуации». Праздник был сорван, и компаньоны неторопливо брели в сторону дома. Аналитик прикупил вестник другого мира и старался штудировать его на ходу. «Послушайте, командор, а наш сумрачный хаос уже неделю в городе? Вы сами-то давно газету читали?» «Признаться, давненько», — Шура указал пальцем на одно из объявлений. «Ищу талантливого кутюрье для пошива брони, для борьбы с тварями сумрачного хаоса. По старому адресу найти не могу. Ищите меня на постоялом дворе у северных ворот». «Вот мы идиоты!» Шура ударил себе ладошкой по лбу. «Да ведь в центр рабочий раса никто не пустит. Озерск у нас городок гламурный. Вы хотите сказать...» «Именно!» Аналитик с досадой посмотрел на командора. «Он хрен знает сколько нас дожидается!» Компаньоны, не мешкая, направились в сторону северных ворот. Благо постоялых дворов у северных ворот было не так уж и много. Перешерстив штук 5, аферисты быстро вычислили нужный. Егор Таранкин встретил аферистов с недовольной рожей, попеняв командору бешеными ценами. Оказалось, он жил уже неделю в Озерске, но на центральную площадь его не пускала городская стража. Лицом не вышел. Дальше Таран собрал свои шмотки, стряс с трактирщика деньги за неиспользованное время. Трактирщик отнекивался как мог. Он пытался объяснить Дутлану, что так не принято, и если он снимает бронь, то деньги не возвращаются. Но Таран был непреклонен. Он так мастерски пудрил мозг жадному трактирщику-гному, что тот в итоге сдался. Довольный Егор вышел из дверей трактира. Компаньоны отужинали, заодно поставив в известность Тарана о своих планах. На съемной квартире Дутлана ждал еще один сюрприз. Командор отдал все шмотки, что отжал у гопника, с подробным описанием каждой. Егор был счастлив, словно ребенок. По его словам, большая часть шмоток ему прекрасно подошла. «Вот и славно!» – искренне порадовался Олег. «Считай это подарком от фирмы!» «Ты меня балуешь, Олег!» «Таран, я командор! С завтрашнего дня ты обращаешься ко мне только на «вы». И только командор! К нам присоединится муза, а она баба мутная. И вот еще что. Постарайся с ней откровенничать как можно меньше. Это в твоих же интересах». Егор молча кивнул головой в знак согласия. Олег поставил сумку с деньгами на журнальный столик. «Здесь еще сотка. Кинь завтра себе на счет». Отдав последние команды, командор свернулся калачиком в удобном кресле и закрыл глаза. Проснулся Олег поздно. Карманный хронограф показывал начало второго. Командор поднялся, привел себя в порядок и осмотрел съемную квартиру. Никого из подельников дома не было. «Все смылись по делам», — решил командор, сладко потягиваясь в огромном кресле. Часа через 2 нарисовались Шура и Муза. Еще минут через 40 вернулся Таран. Компания собралась полным составом, впервые за долгое время. «Командор», — учтиво кивнула головой Муза, — «мое почтение». «Рассказывайте, Шура, до чего вы договорились?» – бесцеремонно спросил командор. «Муза не будет нам вставлять палки в колеса и даже станет помогать, по мере возможности, естественно». «А взамен?» – лицо командора выражало крайнюю степень недовольства. «Если ничего не выйдет, вся моя доля уходит в фонд помощи братскому гоблинскому народу, и это не считая бесплатной работы на ее интересы в ближайшие полгода». «А где гарантии, что ты не будешь мешать?» Олег смотрел на Музу стальным взглядом убийцы. «Клятва перед богами – достаточный повод мне доверять!» Гоблинша без разрешения уселась в соседнее кресло. «Рассказывай про съезд феминисток!» Суровым тоном потребовал командор. «Может, для начала представите меня нашему новичку?» Кокетливо поинтересовалась Муза. «Успеете познакомиться, рассказывай!» «Какой же вы все-таки грубиян, командор!» Муза уселась поудобнее. «Истинной хозяйкой клана является Шан Ли, молодая помощница старухи Шам». «И ты знакома с ней лично?» — вклинился в допрос Шура. «Знакома». «А ты можешь нас свести?» Аналитик явно нервничал. «К сожалению, мы не настолько хорошие подруги, но Шан должна быть на съезде феминисток вместе со своей тетушкой». «И где он состоится?» Олег продолжал играть в гляделки с гоблиншей. «В небольшом городке Сайдерс. Приблизительно через пару недель». Муза кардинально изменилась. Она вела себя так надменно и нагло, словно опытный переговорщик. От ее бывшей бестолковости не осталось и следа. К вечеру 4 пыльных фигуры удалялись прочь от снобистского городка-курорта Озерск. Они бы отправились телепортом, но Тарану вход в центр был заказан. Командор в последний раз взглянул на очертания вечернего города-курорта Озерска. В его душе ничего не шевельнулось. «Гнусное место!» – произнес Шура, вглядываясь в очертания вечернего Озерска. «Это точно!» – согласился Егор. «Особенно эти гондоньеры!» «Гондольеры!» – поправил аналитик гения. «Нет, Шура, на этот счет я полностью согласен с Тараном. Причем полные!» Дорогой слушатель, дальнейшие 2 недели компания добиралась до города Седерс, не торопясь. Запас по времени был приличный, а стража в королевстве Лир работала на удивление слаженно и четко. Посему было решено прибыть в город в день конференции, непосредственно перед ее началом. Всю дорогу командор провоцировал музу. Он развлекался как мог, шутил, подкалывал, строил различные подлянки. Гоблинша, в свою очередь, реагировала на провокации стоически. Но в один прекрасный день ее терпение иссякло. Авантюристы прибыли в окрестности города за 3 дня до начала съезда. Вместо того, чтобы отправиться в город снять квартиру и спокойно пару дней отсидеться, подельники приняли решение посетить один известный местный данж – ущелье горных волкоидов. Данж был свободным, в любой момент в него можно было войти и выйти. И муза уговорила Таранкина покачаться совместно, а заодно и понабивать лут. Олег и аналитик, в свою очередь, просто отдыхали у костра в ожидании младших сотрудников. Сотрудники вернулись вечером, замученные, но весьма довольные. «Я сегодня еще один уровень поднял», — обрадованно заявил Егор. «Она хороша в прокачке». Муза, сидя у костра, молча уплетала заботливо приготовленную похлебку. «Ты с ней аккуратней, Таран!» — во всеуслышание заявил Олег. «Эта пожилая проститутка очень опасна!» После таких слов муза даже поперхнулась и закашлялась. «Вы чего мелете, командор?» – произнесла муза, едва откашлявшись. «Вы же прекрасно понимаете, что это был сценический образ!» Олег, взглядом полным скорби, чуть ли не плача, поглядел на Егора. «Сценический образ? Таранкин, будь с ней очень осторожен!» Командор театрально всхлипнул и прикусил едва трясущуюся губу. Глаза гоблинши постепенно начинали наливаться кровью, а Шура, в свою очередь, чуть ближе к себе пододвинул полено. «Это случилось в городе Риган. Я мирно справлял естественную нужду в общественной уборной, заведении общепита». Нервно, практически на грани срыва, начал рассказывать Олег историю. «И вот, когда я уже почти сделал свое дело, это чудовище ворвалось в сортир. Казалось, вот из глаз командора хлынет поток горьких слез». Глаза музы наполнил гнев, а лицо постепенно становилось багровым. В общем, Олег лицедействовал от души, и, надо сказать, у него шедеврально получалось. «Если б я тогда не закричал!» Олег всплеснул руками, закрыв лицо. Было не совсем понятно, заплакал он или давился от смеха, но терпению гоблинши пришел конец. Она резко вскочила. Шура схватил полено, но муза заметила приготовление босса и предусмотрительно повернулась в его сторону. «Не смейте, патрон!» На этот раз гоблиншу бревном отработал командор. Егор и аналитик накинулись на музу и крепко ее связали. Аналитик громко хлопал в ладоши, сидя на скрученной музе. «Уважаемый командор, что-то я не наблюдал раньше в вас таких актерских задатков!» Таран, в свою очередь, сильно возмущался, не совсем понимая, что происходит. «Командор, зачем? Она же одна из нас!» «Из кого?» «Таран, я тебя предупреждал! Не сближайся с этой особой! Она нам не помощница!» «Александр, что ж вы молчите?» — обратился Егор к аналитику. «Это же беспредел!» «Товарищ гений, уймитесь, пожалуйста!» Аналитик был предательски спокоен. «Тебе вроде конкретно разъяснили, как нужно себя вести. Если ты еще не понял, командор специально провоцировал музу всю дорогу. Ее необходимо было вывести из себя, чтобы получить дополнительные гарантии безопасности». Гоблинша пришла в себя и со злостью из-под пятой точки аналитика глядела на командора. «Ну вот, милая, теперь можно и поговорить». Олег присел рядом с бешеной музой. «Видишь ли, милая, мне не верится, что ты нам не будешь вставлять палки в колеса». Ответить гоблинша не могла. Аналитик предусмотрительно заткнул ей рот кляпом. «Если ты поклянешься мне лично всячески содействовать и не мешать перед богами, мы развяжем тебя и примем в свою компанию». Командор перед лицом гоблинши поводил ампулы с ядом. «Если нет, мы тебя отравим паралитическим ядом и бросим здесь!» Аналитик развязал рот бывшей протеже. «Ты же понимаешь, командор, я ведь в отличие от вас не привязанная. Ну, отравите вы меня, я в другом мире свяжусь с нужными людьми. Они меня вытащат, а ваше существование я после этого превращу в ад!» Олег наклонился над ухом гоблинши и тихо прошептал. «Я именно этого и добиваюсь». «Хорошо», — сквозь зубы ответила муза. «Я готова поклясться перед богами». Компаньоны многозначительно переглянулись. Видимо, такое развитие событий не входило в их планы. Далее, недолго думая, муза произнесла клятву, которую от нее потребовали компаньоны. Назойливое протеже осталось в команде, а план командора потерпел фиаско. Дальнейшие несколько дней прошли в гнетущей обстановке. Лагерь разделился на несколько частей. Гоблинша с ненавистью в глазах глядела на командора. Как ни странно, но Таран был полностью на ее стороне. Ему не понравился поступок Олега. Шура занял нейтральную позицию, общаясь со всеми одинаково плохо. Перед операцией он всегда изрядно нервничал и был весьма раздражителен. Недовольные аферисты собрались возле вечернего костра обсудить последние детали завтрашней операции. «Я считаю, что тоже должен пойти», — громко возмутился Егор. «Вы забываетесь. У меня все-таки 57-й уровень. Если эти фурии взбесятся...» «Нет!» — категорически возразил аналитик. «Пойдут командор и муза. Она все-таки женщина. А командор — единственный, кто сможет опознать нужную нам персону». Гоблинша сидела молча. Казалось, ей было все равно. «Тогда решено». Олег пошарил угли костра длинной палкой. «Иду я и муза». В глазах молчаливой гоблинши промелькнула искорка самодовольства. «Плохая идея, товарищ аналитик. Не поубивали бы они друг друга». Мероприятия, посвященные гендерному неравенству, в этом году проходили в Седерсе по одной банальной причине. Общество феминисток другого мира, а в простонародье ОФДМ, получило отказ из всех городов, в которые они отправляли запросы. Каждый год, в день собрания, на мероприятие обязательно пробирались непонятные мужланы, которые пытались сорвать съезд. Мужчины и женщины обвиняли друг друга во всех смертных грехах. А заканчивалось это все традиционным мордобоем. Именно по этой причине собрание ОФДМ решили провести тайно. Мэр города долго отнекивался и отказывался, но весомая протекция жемчужных драконов сделала свое дело. Но даже несмотря на протекции, рамки были поставлены жесткие. Не пустить представителей противоположного пола барышни не могли по причине борьбы за гендерное равенство. Тезис «женщина имеет такие же права, как и мужчина» имел и обратную зависимость, и препятствовать присутствию противоположного пола значило нарушение собственных принципов, а это уже могло вылиться в большой скандал. Командор стоял у огромной двустворчатой двери актового зала. Он, улыбаясь, глядел на надпись, вырезанную ножом на одной из дверей. Надпись возвещала о том, что все мужики – козлы. «Ты моя туповатая служанка Фроська!» Не глядя в сторону музы, произнес Олег и постучал в дверь потайным стуком. Дверь приоткрылась, и в щель выглянула любопытное личико красивой эльфийки. Увидав перед собой особь противоположного пола, барышня пришла в ужас и попыталась захлопнуть дверь, но было уже слишком поздно. Каторжный башмак надежно стоял в створке между двух дверей. Барышня запаниковала и со всей силы нажала на дверь. «Милая, вы сейчас мне ногу сломаете!» Без какой-либо злобы произнес незнакомец. «Представляете, какой скандал из этого выйдет?» Эльфийка, словно ошпаренная, отскочила от двери, а командор с совершенно невозмутимым лицом важно прошел внутрь. По центру вниз уходили небольшие ступеньки, устланные красной ковровой дорожкой. С обеих сторон от дорожки располагались ряды кресел. Олег Евгеньевич внимательно осмотрел зал, выбрал себе пару мест в центральных рядах и, не торопясь, направился в выбранном направлении. На пути мужлана встала арчиха в кожаной броне. Командор не растерялся, он поглядел на нее своим новым взглядом «Я один, Д'Артаньян». После непринужденно закинул сумку на плечо и обошел ее сбоку. «За мной, Фроська!» — надменным голосом выкрикнул мужлан. Все внимание окружающих было приковано к новому участнику съезда. Покорная и туповатая служанка смиренно последовала за своим господином. Подойдя к выбранному ряду, командор вежливо попросил. «Можно, барышни?» Феминистки с недовольными лицами все-таки пропустили хамоватого молодого человека и его служанку, дабы не нагнетать обстановку. Как говорили старые и мудрые, женская дружба – это союз двух самок против третьей. В случае Олега Евгеньевича это был союз, по крайней мере, полусотни женщин против него одного. Командор олицетворял собой мужское начало на этом празднике обиженных и недовольных женщин. Он удобно устроился в кресле самым наглым способом, раскинул руки и стал пристально изучать сцену концертного зала. Барышни, не сговариваясь, отсели подальше, и вокруг мужлана образовалось свободное пространство в несколько сидений. В основном отсели барышни с верхних рядов и сбоку. В нижнем ряду две эльфийки увлеченно о чем-то болтали, совершенно не обращая ни на что внимания. Казалось, начни сейчас рушиться зал, и обломки крыши будут падать вниз, они все равно ничего не заметят. Внизу выступала представительница ОФДМ, а из-за этих двух особ ничего слышно не было. Олег Евгеньевич, недолго думая, скинул тюремные боты и закинул ноги в носках на спинку нижнего ряда. Пара ног в рваных носках появились перед лицами увлеченно беседующих девиц. Представительницы ОФДМ были возмущены до предела. Они с негодованием смотрели в сторону дерзкого мужлана. «А что вы на меня вылупились?» Олег Евгеньевич вновь включил взгляд Д'Артаньяна. «Все мужики козлы!» Выходка командора совершенно обескуражила болтушек, и они все красные и злые пересели на другие места. Гоблинша сидела рядом и надменно улыбалась, глядя на одну из прислужниц старухи. Та, в свою очередь, тоже весьма недобрым взглядом глядела на музу. «Это что сейчас происходит?» – поинтересовался Олег, глядя на невеселую картину. «Это вам шах и мат, командор!» Муза светилась от радости. «Что ты сделала?» Олег нервно дернул гоблиншу за руку. «Ты клялась нам не мешать!» «Я до сих пор жива, и со мной ничего не случилось, а значит, технически ни в чем вам не помешала!» «Что ты сделала?» Чеканя каждое слово, спросил Олег. «Видишь ли, командор, я совершенно забыла вам рассказать. Мы с Шан терпеть друг друга не можем, просто ненавидим!» Муза нагло улыбнулась. И после того, как она увидела нас вместе, она не то что разговаривать, она в одно поле с вами помыслить не сядет. Вам шах и мат. Критическое мышление было одной из сильных сторон Олега, но сейчас совершенно ничего в голову не приходило. В черепной коробке пульсировали два слова – шах и мат. «Теперь у меня будет свой бесплатный аналитик, а для вас на материке все кончено!» Гоблинша злорадно расписывала мрачные перспективы, ожидающие командора. «Конец, говоришь?» «Да», — радостно ответила муза, мотая башкой. Командор как-то по-доброму улыбнулся ей в ответ. «Не стоит радоваться раньше времени!» После сказанных слов Олег вскочил с места и начал громко аплодировать выступающей участнице. То, что она не закончила свое выступление, командора совершенно не волновало. Активистки ОФДМ переключили свое внимание на наглеца. «За мной!» – сквозь зубы процедил Олег. «Я сейчас покажу тебе шах и мат!» Наглец в рваных носках вышел в центральный проход и неторопливой походкой двинулся в сторону комиссии, сидящей за длинным столом на сцене. «Прошу прощения, милые дамы, за мое скотское поведение!» Далее Олег начал изливать бальзам на больные души, всячески расхваливая такое нужное женское сообщество. В ход пошли небольшие заготовки, которыми он в детской комнате полиции доводил до слез подростковых психологов. Слезливая история про пьющего отца отморозка, бьющего больную, умирающую от неизвестной болезни мать и все их семейство. Представительницы ОФДМ встретили слезливой гнетущей тишиной. Немного расположив к себе феминисток, командор закинул удочку. «Но я сегодня здесь по другому поводу. Я влюбился!» Что есть мочи, заорал Олег. «Вот в эту девушку!» Олег указал пальцем на истинную хозяйку клана жемчужных драконов. Рыжая красотка, с виду человек, с удивлением перевела взгляд с ненавистной музы на наглеца. «Я полюбил вас с первого взгляда!» — обратился командор к девушке. «Пожалуйста, подарите мне только одну встречу, и я докажу вам, что мои намерения чисты!» Красотка еще раз брезгливо перевела взгляд на музу. «Чтобы доказать вам свои намерения, у меня для вас есть изумительный подарок!» Командор протянул руку в сторону гоблинши. «Подарок давай!» – нарочито громко подсказал Олег. Муза с озабоченным видом порылась в своей сумке и, ничего не достав, развела руками. «Забыла по дурости, хозяин!» Олег только этого и ждал. Он, что есть мочи, влепил бестолковой служанке сильнейшую оплеуху. След пятерни ярко отпечатался на морде гоблинши. Поступок приятно удивил девицу Шан. И она посмотрела на командора другими глазами. Еще бы, та, которую она так ненавидит, была публично посрамлена на ее глазах. Подарок и в самом деле был великолепен. Помяли командора здорово. Бабья свора кинулась на защиту бедной служанки. Старуха Шам орала, что есть мочи, чтобы наглеца не убивали, и феминистки вняли ее словам. Бедную музу окружили заботливые девушки, а командора волоком вытащили из концертного зала и под зад выпинали за дверь. Когда Олега волокли, он не сводил глаз с рыжеволосой красавицы. Она была в восторге. На одной ладони она растопырила пятерню, а указательным пальцем второй руки она показывала на черный ход. «Сами вы, козлы!» — выкрикнул Олег Евгеньевич, закрывшиеся двери. Обойдя здание, командор увидел забавную картинку. Рыжая красотка смеялась изо всех сил, попутно вытирая слезы. «Как тебя звать, женишок?» Шан вытерла красивым платком уголки глаз. «Давно я так не смеялась!» «Я командор», — представился наглец в рваных носках. «Нам бы побеседовать в спокойной обстановке. У южных ворот есть харчевня на рогах. Жди меня там через пару часиков». «Я буду не один», — пояснил Олег. «Мне плевать. Я буду разговаривать только с тобой. И вот еще что. Зря ты связался с этой тварью». «Я знаю! До встречи вечером!» Красотка исчезла за дверью черного входа, а Олег, шагом полным достоинства, насколько достойно может выглядеть мужчина в рваных носках, двинулся навстречу друзьям. Выход в подворотню преградила весьма раздраженная муза. Она до встречи с феминистками была зла, а после публичного унижения на глазах у соперницы она просто не могла простить командора. Муза тяжело дышала, обида комом подкатывала к горлу. Глаза недобро блестели, в руке сверкнул нож. Олег невозмутимо и без малейшей тени страха глядел в глаза Музе. «Шах и мат, говоришь?» Надменный взгляд не способствовал мирному разрешению ситуации. Олег явно провоцировал гоблиншу, ожидая от нее худшего. «Давай, красотка, пырни меня своей зубочисткой!» Бешеная Муза глядела недобрым взглядом. «Иди ты к черту, командор!» «Я не нарушала данное вам обещание, иначе боги покарали бы меня. Тебе нечего мне предъявить по факту». «Ты поперлась со мной, зная реакцию этой ведьмы, и ничего нам не сказала. Это ли в твоем понимании честно выполнять данное слово?» «Послушай, командор, я ни в чем не виновата. А если Александр об этом узнает, я клянусь перед ликом богов, что не успокоюсь, пока не превращу твою жизнь в ад. Я положу на это все силы и средства». Гоблиншу озарило сияние. «Выбор за тобой!» Олег со злостью сжал кулаки. «Хрен с тобой! Но еще одна подстава с твоей стороны, и ты от меня нигде не спрячешься в этом мире!» Связываться с Музой в такой важный момент не было никакого желания. К тому же рыжая ведьма сказала, что будет обсуждать дело только с ним. Вся пестрая компания сидела за столиком в грязной убогой харчевне. Гоблинша, прикрывая платком щеку, со злостью глядела на Олега. Командор, в свою очередь, разглядывал свои дырявые носки, сквозь один из которых был виден большой палец на ноге. Аналитик открыл рот, собираясь что-то спросить, но гоблинша его резко обрубила. «Даже не хочу об этом говорить!» «А с вашими ботами что произошло?» Участливо поинтересовался Таран. «Мыши погрызли!» Улыбнувшись, произнес командор. «Будь добр, сгоняй, купи новые!» «Сейчас?» Таранкин понимал, что на съезде случилось что-то нехорошее, но Муза и командор молчали, словно партизаны. «Да можно через недельку. Это всего лишь мои ноги». «Понял. Скоро буду». С этими словами Таран вышел из-за стола и отправился в ближайший магазин. «Так что произошло?» Не выдержал гнетущего молчания аналитик. «В шахматы поиграли. Вы, Шур, когда-нибудь про мат в один ход слышали?» «Никогда. А наша Муза его даже видела». Теперь, сидя в кафе, командор надменно улыбался. Муза молча достала из сумки в клочья изорванные ботинки. «Вы забыли, командор». Спорить и припираться дальше возможности не было. В харчевню вошла Шан Ли. Командор глядел на рыжеволосую красотку сквозь зеленое стеклышко. Лесная ведьма. Уровень 94. Мастерица ножевого боя. мастерица владения ядами, мастерица изготовления ядов. Дальше командор в деталь вникать не стал. Шан прошла мимо и присела за крайний столик на другой стороне харчевни. Олег с подельниками встали из-за стола, но их тут же осек телохранитель девушки. «Хозяйка сказала, что будет говорить только с тобой!» Темный эльф в полумаске указал пальцем на Олега. Командор встал из-за стола и направился в сторону рыжей ведьмы. «Присаживайся, адмирал!» «Командор!» — поправил девушку Олег. «Неважно! Так зачем ты меня искал?» «Помощь нужна! Я слышал, что ваш батюшка недавно организовал исчезновение одного субъекта из пенитенциарного учреждения». «Стоять!» Ведьма нервно забарабанила пальцами по столу. «Командор, с чего ты решил, что я буду обсуждать с тобой дела моего отца?» «Мне бы расценки узнать!» Шан мило улыбнулась. «Послушай, генерал, я вижу тебя первый раз в жизни. У тебя нет никаких рекомендаций от стоящих людей. Ты просто нарисовался ниоткуда и хочешь обсудить дела моего батюшки. Я понимаю, что выглядит это все сомнительно. Стоп!» Казалось, что ведьма что-то вспомнила. «А ты совершенно случайно не знаешь аферистов, устроивших переполох в Соленте?» «Я лично не знаю, но знакомые моих знакомых и их дальние родственники. И если требуется что-то передать...» Дальше командор значительно замолчал. «Ты веселый, пожалуй, я дам тебе шанс». Красотка улыбнулась с недоброй улыбкой. «Если ты, конечно, сам не откажешься». «Вводи в курс, красавица». «Имей в виду, после нашего разговора назад пути не будет». «Значит, у нас одно направление? Только вперед!» Ведьма посмотрела на командора ироничным взглядом. «Чем черт не шутит? А вдруг и вправду поможешь?» Шан достала из небольшой сумочки визитку золотого цвета, покрутила ее в руках и положила перед Олегом. «Если возьмешься помочь, бери карточку». Недоброе предчувствие било барабанами где-то глубоко в черепной коробке. Командор держал руку над картой, не решаясь ее схватить. «Мне нужно посоветоваться с друзьями». «Две минуты», — сухо произнесла Шан. Олег, недолго думая, подлетел к столику друзей и объяснил ситуацию. «Берем без раздумий», — выпалил аналитик. «Разбираться будем после». Командор вернулся к красавице и поднял со стола карту. «Значит, да? Великолепно». «Что делать нужно?» «Я недавно была весьма неосторожна и поспорила с одним субъектом на самое дорогое, что у меня имеется». «Неужели на девичью честь?» — съязвил командор. «Если бы, не так жалко было. В общем, у топовых кланов есть кандидат кланы. Слышал когда-нибудь о таком?» «Краем уха», — соврал Олег. «У меня в младшей лиге таких кланов три. Один был очень перспективен до последнего времени, а потом одна сволочь нагло переманила ведущего игрока, к моему большому сожалению». Я сначала поспорила, а потом узнала об этом прискорбном факте. И теперь все мои три клана не стоят его одного. Эта сволочь великодушно разрешил использовать все мои кланы против своего. А моя задача в чем? Ребятки из Соленты показали чудеса сообразительности. Они бы наверняка справились и с этой ситуацией. Если будет возможность, обязательно поинтересуюсь. И вот еще что, если дело не выгорит, постарайтесь больше никогда не попадаться мне на глаза. Ведьма написала что-то на бумажке, свернула листок вчетверо и положила рядом с карточкой. «Название кланов. Событие должно состояться через 3 недели», — пояснила Шан. После этих слов рыжая ведьма встала с места и молча проследовала в сторону выхода. Командор проводил красавицу томным взглядом.